Поэтому домики пользовались популярностью у студентов. Нас там проживало несколько сотен человек, и почти все были знакомы с Катей. Она улыбнулась. Даже если мы не узнали о ней из газет, все равно быстро заметили бы ее. Она творила чудеса из трех шарфов, свитера и пары брюк. Во всем, что касалось одежды и дизайна, она проявляла незаурядные способности. Этим она и хотела заниматься, кстати, моделированием одежды. И она стала модельером, я в этом не сомневаюсь, если бы все не обернулось так для нее плохо. Наконец разговор свернул в интересующее меня русло. Так она не подходила на роль няни для моей сестры. Кэти начала поглаживать хвостовые перья, сомлевшего от наслаждения попугайчика. «Катя была предана девочке», — ответила она, — «и любила ее. Она замечательно обращалась с ней. Я никогда не видела, чтобы она вела себя с Соней иначе, чем с безграничным терпением и с безграничной нежностью. Она была подарком небес, Гидеон». А вот этого я совсем не желал слышать. Я закрыл глаза, стараясь найти в памяти образ Кати вместе с Соней. Я хотел, чтобы этот образ совпал с тем, что я, маленький мальчик, сказал рыжеволосому полицейскому, а не с тем, что сейчас утверждала Кэти. Я заметил. Насколько я понимаю, вы видели их вместе только в кухне, когда Катя кормила Соню. Глаза я держал закрытыми, надеясь вызвать в память хотя бы образ самой кухни. Красные и черные квадраты старого линолеума, стол, испещренный полукружьями чашек, поставленных на незащищенное дерево, два окна, сидящие ниже уровня улицы и забранные снаружи решетками. Странно, что я смог вспомнить ноги прохожих, шагающих мимо этих окон. Но сцену, которая подтвердила бы то, что я позднее скажу в полиции, мне в тот момент вспомнить так и не удалось. Кэти спокойно возразила. Я видела их не только в кухне, хотя там часто мы бывали вместе. Еще их видела в монастыре и в сквере, и в других местах. Часть Катиной работы состояла в том, чтобы стимулировать сенсорные ощущения Сони. Тут она прервалась, перестала гладить птичку и спросила. Но вы, вероятно, знаете все это? Я пробормотал невнятно, как я уже говорил, моя память. Этого оказалось достаточно к моему облегчению. И Кэти продолжила. А, ну да, так вот, все дети, инвалиды и здоровые нуждаются в сенсорной стимуляции. И Катя отвечала за то, чтобы Соня испытывала как можно больше различных ощущений. Катя развивала у нее моторные навыки. Она следила за тем, чтобы девочка видела не только дом, но и другое окружение. Все эти усилия сдерживались состоянием здоровья вашей сестры. Когда врачи разрешали ей покидать дом, Катя всюду возила ее. Если у меня было время, я ходила с ними. Поэтому я видела Катю с Соней в самых разных обстоятельствах. Пусть не каждый день, но несколько раз в неделю точно, на протяжении всего времени, что ваша сестра была жива. И Катя отлично справлялась с своими обязанностями. Поэтому, когда произошло то, что произошло, я до сих пор не могу этого понять. Ее рассказ настолько отличался от всего уже услышанного мною или прочитанного в газетах, что я не мог удержаться от прямой атаки. Ваши слова полностью противоречат тому, что я узнал из других источников. Что с другими источниками? Например, Сара Джейн Беккет. — А, ну тогда ничего удивительного, — сказала Кэти. — К тому, что, говорит Сара Джейн, нужно относиться с известной осторожностью. Они были как масло и вода, Сара Джейн и Катя. А тут что Джеймс? Он с ума сходил по Кате, просто до луны взлетал, когда она хотя бы взглядывала на него. Саре Джейн совсем не нравилось. Она сама положила на него глаз, это было очевидно.